«Нет, я не понимаю», — возразила Дяо Чан, аккуратно кладя свои столовые приборы на стол, улыбнувшись ему. Улыбка была столь ледяной, что мне показалось, будто вся комната замерзла. «Расскажите?» «Полагаю, что Илария уже рассказала им о запросе, с которым я был связан. Это упрощает мой план». Я поставил свою чашку обратно на блюдце с громким звоном, чтобы привлечь их внимание, прекрасные девушки. Это действительно была небольшая работенка, о которой я мог сам позаботиться, не было никакой необходимости беспокоить вас. Илария хотела было возразить, но Лиан Ли остановила ее. «Если мастер так считает, значит, это правда». Брат и отец облегченно выдохнули. «Но», — продолжал я заметил нескольких монстров, основавших деревню недалеко от тропы в горах, полагаю, что они охотятся на неосторожных путешественников, которые проходят через этот регион. Они оба втянули в себя воздух, заставив девочек обернуться и уставиться на них, гнев ясно читался на их лицах. «Серьезно, если они уже настолько очевидны, как, черт возьми, они провернули все так, что никто больше об этом до сих пор не узнал. Судя по тому, как они сейчас ведут себя, могу поспорить, что им удалось забраться так далеко только по чистой случайности. Так что я предлагаю зачистить их», — объявил я без особого энтузиазма. «И это будет прекрасной возможностью для вас, девочки, применить ваши новые знания на практике. Я не буду участвовать в зачистке, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись». «Сынок», — перебил меня отец, — «но разве это так необходимо? Они могут быть безобидными монстрами, которые просто живут неподалеку. Я не думаю, что слова «безобидные монстры» можно объединить в одном предложении. Ты ведь ничего не скрываешь, правда?» Он почесал в затылке рукой. «Конечно нет. Я просто предложил еще одну возможность. Никогда нельзя быть слишком уверенным в таких вещах». «Очень хорошо», — я повернулся к своим ученицам. «Я хочу, чтобы вы, девочки, отправились уничтожить деревню монстров, убедившись, что оттуда никто не выйдет живым. Мы не можем быть слишком уверены в вещах, сказанными отцом». Глаза отца расширились. «Подожди, это немного. Если мастер пожелает, будет сделано», — твердо объявила Ирис, не обращая внимания на присутствие моего отца. Мой брат тоже начал паниковать. «Подожди, посылать туда беззащитных девушек, не слишком ли ты бессердечен, брат?» «Беззащитных?» — эхом отозвались все мои девочки, и в их глазах появился опасный блеск. Он вздрогнул. Я снова взял свой чай, чтобы взглянуть на него поверх края чашки. «Уверяю тебя, брат, мои ученицы совсем не беззащитны. Я был бы ужасным учителем, если бы они сейчас не смогли хотя бы самооборониться. Ты можешь проверить их, если хочешь». Он быстро покачал головой. «Нет, все в порядке, я ошибся, поверю тебе на слово. Но, просто спрашиваю», — нервно добавил отец. «Ты видел кого-нибудь еще, кроме этих монстров, например, каких-то странных людей, одетых в темные одежды?» «Нет, серьезно, как, черт возьми, вам двоим удалось провернуть все это так, чтобы никто не узнал? Сейчас ты практически признаешься во всех своих преступлениях, если только не они руководят подпольными делами. Теперь это кажется более правдоподобным. Но если это так, то кто еще может быть тем, кто дергает за ниточки? Какой-нибудь другой благородный дом, у которого есть свои взгляды на технологические достижения этого города? Члены темной секты могут знать, так что допрошу нескольких, когда пойду завтра разбираться с ними». Я понял, что еще не ответил на вопрос моего отца. «О, вовсе нет. Неужели появились новости о странных людях, одетых в темные одежды?» — спросил я его. Он вздохнул. «Если ты их не увидел, то хор, я имею в виду, просто любопытно, вот и все. Из них получились бы ужасные злодеи. Они могли бы узнать кое-что об актерской игре у тех идолов, особенно у той беловолосой лисицы Йокой. Она настоящая загадка». «Мастер, нормально ли будет сжечь всех монстров в пепел?» — спросила Манами с яростным блеском в глазах. Я кивнул. Просто убедись, что позаботилась о каждом. Не хотелось бы, чтобы один из них выжил и вернулся мстить или чего-нибудь. Там же не должно быть никого живучего, верно? Пожалуйста, скажи мне, что я не поднял еще один флаг». «Нет, флаги не относятся к монстрам, верно?» Цай Хонг потянул меня за рукав. «Папа, Цай Хонг хорошая девочка». Все мои тревоги рассеялись, когда я погладил ее по голове и увидел, как она мурлычет. «Конечно, Цай Хонг очень хорошая девочка. Да, наверное, я просто слишком волнуюсь. Глава 122. Поднятие флага с другой лисой. Глава 122. Поднятие флага с другой лисой. Киэми Пов, сестра Манами, белая лиса, если вы забыли. Но Марк, чтобы кто-то делал с тобой такие вещи, это несправедливо. Моя коллега Никамата, Хикари, окликнула его голосом, полным беспокойства. Мальчик драматично вздохнул, проведя рукой по мокрым от дождя волосам. Его одежда тоже промокла насквозь из-за того, что кто-то вылил на него ведро воды. Это бремя, которое я должен нести, не имеет для меня никакого значения. Но это все равно несправедливо, ня, запротестовала она. Ты сделал это, чтобы защитить меня, и все же они так поступили с тобой. Мальчик подошел к ней и ударил ладонью по стене позади нее, заставив ее слегка вздрогнуть от неожиданного действия. И я ни на минуту не жалею об этом. Ради тебя оно стоит того, и даже большего. Я наблюдала, как мальчик безупречно исполняет роли на сцене без какого-либо руководства. Глядя на то, как хорошо он выступает, я начинаю верить его рассказу о том, что он был 40-летним ветераном в индустрии развлечений, который вернулся к своему более молодому «я». Либо так, либо он выдающийся гений. На самом деле, оба варианта тоже возможны. Я также задаюсь вопросом, являлась ли эта личность Марк его настоящим «я». Интересно, когда эпизод закончился, мальчик ушел со сцены, оставив ослепленную Никамату, молча наблюдать за его уходом. Это было великолепно. Думаю, что в конце наш маленький Хикари не просто играл, прошептал голос рядом со мной. Мои глаза переместились в сторону, увидев слизистую девушку, чую, оценивающе улыбающуюся сцене. Я слегка кивнула на ее слова. Полагаю, что завтра мы можем перейти ко второй части. Сценарий уже готов. Этот малыш доставал меня вчера всю репетицию по поводу второй части. К вечеру все будет готово, заверила меня, с другой стороны, девушка Рю, Кана. К сожалению, это также означает, что у вас будет только утро, чтобы прочитать свою роль до репетиции. Думаешь, ты сможешь ее исполнить, Киэми? Я склонила к ней голову, если нужно. Я уже была готова к подобному, когда мы решили переделать сценарий. Чуя улыбнулась на мои слова. Можешь ли ты винить нас, несмотря на наши первоначальные чувства к этому маленькому скетчу? Мы действительно весело проводим время, не так ли? Кана хихикнула. Согласна. Иногда я задумываюсь о том, чтобы оставить это занятие на полный рабочий день, вместо рекламного трюка для нашего менеджера. Мгновение спустя к нам подошли мальчик и Хикари. Никамата положила руку ему на плечо. Ня-ха-ха. Это было идеально, малыш. Признаю, ты заставил мое сердце немного подпрыгнуть, когда ударил по стене. Я рад, что тебе понравилось. «Только не влюбляйся в меня», — ответил мальчик с серьезным лицом. Хикари усмехнулся его словам. «Ня-ха-ха, прости, парень, но ты слишком молод для меня. Вернись снова, когда будешь на несколько лет старше». Я уловила легкий намек на серьезность в ее обычно дразнящем голосе. Он пожал плечами, не выказывая никаких признаков того, воспринял ли он ее предложение всерьез или нет. «Значит, на сегодня все. Спасибо за вашу тяжелую работу», — прокомментировала Чуя. Ее слизистое тело с легкостью выскользнуло из стула, на котором она сидела. Кана последовала ее примеру, вытянув свое длинное змеиное тело со стоном. «Эти стулья повредили мой бедный хвост. Неужели они ничего не могут с этим поделать?» Я поджала губы. «Ничего не поделать. Они не проектировали это место, имея тебя в виду». Мальчик, казалось, на мгновение задумался, прежде чем достать флакон с прозрачной жидкостью и передать его Кане. «Вот, это должно помочь при болях и язвах. Просто приложите его к местам, которые болят перед сном». Кана взяла его со скептическим взглядом. «Ты носишь его с собой? Зачем?» Он пожал плечами. «Я использую его на своих ученицах после интенсивной тренировки. Лично могу гарантировать эффект». «Ах да, твои воображаемые ученицы», — закатила я глаза. «Те самые, которые, как ты утверждаешь, проживают где-то в городе. Ну, тебе решать, верить или нет, в любом случае мне все равно». «Мюахахахаха, мальчик и вправду дерзок, а?» – рассмеялась Хикари. «В любом случае, я должна бежать, у меня есть дела, которые я должна выполнить сегодня. Увидимся завтра, девочки. И ты тоже, маленький Марк». Никамата исчезла из театра, помахав рукой. «Тогда и я пойду, увидимся завтра», – последовала за ней Чуя, подавляя зевок. «И я тоже. Спасибо тебе за этот, Марк. Я попробую это сегодня вечером. Кана еще раз взглянула на бутылку, прежде чем уйти вслед за слизью. И вот я осталась наедине с ребенком. Я заметила, что он все еще был мокрым от ведра с водой, вылитого на него ранее. «Ты не собираешься высушить себя?» – спросила я, указав на него пальцем. «Я удивлена, что они позволили тебе вот так разгуливать». Он осмотрел себя, как будто только что заметил свое состояние. «О, да, я сказал им, что разберусь с этим, а потом девушка Никомата поймала меня, и я вроде как просто позабыл об этом. Чтобы кто-то забыл, что он промок насквозь, даже не знаю, что сказать». Я вздохнула и протянула руку, приготовившись распространить ледяные кварки, с которыми у меня было больше опыта, чтобы высушить мальчика. Но прежде, чем я успела это сделать, мальчик положил указательный палец на свою рубашку, а потом медленно убрал его. Вода на теле быстро собралась в том месте, где коснулся палец, после чего она выплеснулась, как капля воды, взлетев над его пальцем, оставив его полностью сухим. Пролетев всего секунду, капля воды мгновенно испарилась, ошеломив меня своим мастерством в манипулировании кварками. Неужели я только что это увидела? Мои глаза ведь не обманывали меня, правда? Это был мультикаст. Он направил свой взгляд на меня, приподняв одну бровь, а затем его глаза широко раскрылись. О, только не снова. Нет, ты, должно быть, ошибаешься. Я быстро схватила его за плечи. Ты практикующий. Он посмотрел в сторону, но я своим хвостом повернула его голову обратно к себе лицом. Отвечай мне, как такой ребенок, как ты, уже может быть практиком с таким уровнем знаний? Не смей мне лгать. Он нахмурился, глядя на меня. Ты все равно не поверишь, и я не обязан тебе ничего рассказывать. Я взяла тебя участвовать в этой комедии, не так ли? Он криво улыбнулся мне. Я же не дурак, понимаешь? Не хочу показаться высокомерным, но я уверен, что в данный момент я незаменим для вашей роли. Если что, вы, девочки, должны мне. Мне неприятно это признавать, но он прав. Где мы сможем найти еще одного ребенка, который не только идеально соответствует личности персонажа, но и разделяет образ оригинального персонажа? Если бы я не знала его лучше, то подумала бы, что книга изначально была написана именно по нему. Кто ты на самом деле? Его ухмылка стала еще шире. Я уже говорил тебе, не так ли? Я 40-летний практик, вернувшийся в свое молодое тело. Я уставилась на него, но его улыбка не дрогнула. Я вздохнула. Хорошо, скажем, я поверила в твою историю, однако уж так совпало, что сейчас это самый популярный жанр романов. У тебя доказательства? Я уже говорил, что мне не нужно ничего тебе доказывать. Хотя, есть одно место, в которое мне нужно отправиться. Давай я тебе лучше покажу. Мои глаза сузились, глядя на него. И где же? Какое-нибудь темное, уединенное место, где нас никто не увидит. И да, и нет. Я собираюсь позаботиться о некоторых членах темных секты в лесах поблизости, и ты могла бы ко мне присоединиться. Ладно, не совсем так. Я не нуждаюсь в твоей помощи, но думаю, что это идеальная установка для ситуации. Лицо пощечина, чтобы отказаться. И ты даже не скрываешь этого. Ну так что, ты идешь или нет? Я скрестила руки. Если ты хочешь сказать, что способен сам справиться с темной сектой, тогда зачем тебе брать меня с собой? Он пожал плечами. Ты же хотела доказательств, верно? Прими или оставь. Мне понадобилось всего лишь секунда, чтобы решить. Знаешь что? Хорошо, давайте поглядим, как долго ты можешь поддержать этот фарс. Если он действительно сильный практик, возможно, даже я смогу. Нет, это было бы слишком удобно. Он улыбнулся и взял меня за руку. Хорошо, тогда не пожалей об этом. Перед моими глазами все побелело. Глава 123. Установка мышеловки. Глава 123. Установка мышеловки. ГГ Пов. Я телепортировал себя и белую лисицу на небольшую поляну, которую мне удалось найти во время первой разведки, на некотором расстоянии от территории темной секты. Честно говоря, я взял ее с собой просто за компанию. Если это окажется плохой идеей, позже сотру ее воспоминания. Лисица Йокой в замешательстве огляделась вокруг. Ей потребовалось около минуты, чтобы осмотреть окрестности. «Это была телепортация?» — спросила она голосом, полным удивления. «Да, темная секта прямо по курсу. Так что, спрячься где-нибудь, если не хочешь быть вовлеченной. Я была бы против того, чтобы оставлять ребенка наедине с группой членов темной секты, но что-то подсказывает мне, что я получу еще более сильную пощечину, если скажу это, верно?» Я ухмыльнулся ей, кажется, что мне начинает нравиться подшучивать над этой девушкой. «Ты знаешь свое дело, боюсь, что не по своей воле», вздохнула она. «Но все же я хотела бы посмотреть, на что ты способен, если не возражаешь. По крайней мере, я могу постоять за себя, так что тебе не нужно беспокоиться обо мне». Я пожал плечами и пошел вперед, направляясь в сторону темной секты. Я довольно легко нашел поляну, в ранее переполненном лагере теперь не было никого, кроме пары часовых, которые сидели недалеко от центра лагеря. Оба были одеты в стандартную мантию темной секты с капюшоном, натянутым на лицо. Было очевидно, что никто из них серьезно не дежурил, поскольку были расслаблены. Когда они, наконец, увидели, как я пробираюсь сквозь лес ближе к ним, они немедленно встали и вытянули руки. «Немедленно остановись! Ты кто такой, черт возьми?» Я вскрикнул из-за их сердитых голосов. В панике оглядев лагерь, мои ноги резко задрожали. «У-у-у-у! Вы не папа и мама, а где папа и мама?» — закричал я, выдавливая слезы из уголков глаз. «О, это же просто какой-то потерянный ребенок, ты слишком нервничаешь», — пробормотал один из часовых, игриво хлопнув своего напарника по плечу. Я притворился испуганным, пока другой начал приближаться ко мне, его лицо было едва видно из-под капюшона. «Ты потерялся, малыш?» — спросил он, в его улыбке показались ряды недостающих зубов. Я добавил дрожание в своих плечах для драматического эффекта. «Да, сэр, вы знаете, где они?» «Может, вы плохие люди? Моя мама сказала мне не разговаривать с плохими людьми». Его улыбка растянулась до самых уголков лица. «О, мы определенно неплохие люди. Мы, черт возьми, Сирен, это тот ребенок, которого мы должны убить», — крикнул тот, что был сзади, и в его ладони вспыхнула масса черного пламени. Я раздраженно прищелкнул языком. Я думал, что накладывать макияж будет перебором, а использование иллюзии могло спровоцировать их, если бы они смогли почувствовать применение техники. Я могу быть просто параноиком в последнем варианте, но и мне нужно быть таким. Ну, полагаю, что выудить информацию из них уже не получится. Пришло время пойти самым трудным путем. Я ударил кулаком между ног ближайшего парня, заставив его тяжело дышать и скулить от боли на земле. Другой послал в меня поток темного пламени, но с небольшим количеством астральных кварков мне удалось изменить направление пламени, взорвав землю в нескольких футах от себя. Этот член темной секты выглядел удивленным из-за того, что его техника была перенаправлена в сторону, но быстро опомнился для новой атаки. К сожалению, он был недостаточно быстр. Когда он повернулся ко мне, мое колено уже летело к его лицу, ударив прямо между глаз и вырубив его. В конце концов, мне нужен только один из них, чтобы получить информацию. «Кажется, я начинаю тебе верить», — выходя из леса, прокомментировала лисица, подойдя ко мне. Я улыбнулся. «Знаешь, я ведь еще ни разу тебе не солгал». Она приподняла бровь, глядя на меня. «Так тебя действительно зовут Марк?» Я представлялся как персонаж, так что технически не солгал. «Ты ведь не сказала мне своего имени, не так ли, Туши?» Я подошел к парню, который все еще катался по земле и сжимал область между ног от боли. Взмахнув рукой, я вызвал из-под земли две лианы, связал ему руки и поднял в воздух перед собой. «Итак, мы можем пойти легким или трудным путем. Что вы тут делаете, парни?» «Я сомневаюсь, что члены темной секты появились здесь без причины. Ты думаешь, что он так легко заговорит?» — спросила лисица у меня из-за спины. Я повернулся, хмуро посмотрев на нее. «А ну тихо, разве ты не видишь, что я допрашиваю?» Она пожала плечами и отошла дальше. Я обернулся и увидел, как член темной секты пристально смотрит на меня, хотя его тело все еще дергалось из-за боли. «Ну что, я могу просто вырвать из тебя воспоминания, но предпочел бы быть цивилизованным». Парень плюнул в меня, слюна едва не коснулась моего лица, но я уклонился от нее, наклонив голову. «Значит, трудный путь», — вздохнул я, щелкнув пальцами. Еще три лианы проросли из-под парня, две из них раздвинули его ноги, в то время как последняя зависла под его одеждой между ног. «Последний шанс», — предупредил я. «У этой штуки есть шипы». Выражение паники украсило его лицо. «Черт возьми, я не знаю всего, но мы нашли что-то захороненное здесь, и босс пытается понять, что мы нашли. Это все, что я знаю. Ты должен сказать что-то получше». Я указал на лозу, которая медленно приближалась к нему. Он втянул в себя воздух, пытаясь выбраться из своих оков. Босс нашел шар. Эта энергия связана с этим местом, это мы и изучаем. Босс знает больше, только не вставляй эту штуку в меня. Конечно, солгал я и махнул рукой, заставив лазу прорасти шипами и нырнуть прямо между ног парня. Я заглушила его крики барьером, установленным вокруг него. Похоже, мне придется заставить этого босса прийти сюда со своими прихвостнями, не раньше, чем я полностью уничтожу это место. Так ты у нас настоящий садист, да? Прокомментировала лисица. Я думал, что это зрелище вызовет у нее отвращение, но она смотрела на мою работу со странным интересом. Она повернулась ко мне. Очень эффективно и действенно, должно быть, это из твоего 40-летнего опыта. Мои губы растянулись в тонкую линию, можно и так сказать. Она, вероятно, заметила мое выражение лица и решила не развивать эту тему. Итак, что дальше по твоему мудрому плану? Этот вопрос вызвал улыбку на моем лице. Ну, я думал о том, чтобы для начала взорвать это место. Огонь загорелся в моих руках. Заставь других сбежаться к дыму, понимаешь? Глава 124. Когда вы свободно проводите свой день, но внезапно появляется тема борьбы с боссом. Глава 124. Когда вы свободно проводите свой день, но внезапно появляется тема борьбы с боссом. Лидер лагеря темной секты ПОВ. Я забеспокоился, нетерпеливо сжимая пальцами край плаща. Вчера вечером я выставил часовых у дороги на случай, если группа, за которой мы охотились, решит пройти по ней под покровом темноты, но никаких сообщений о них не поступало. Это означает, что группа еще не проходила, но даже если они потратили свое чертовски сладкое время на прогулку, они должны быть уже здесь. Тем не менее, мы стоим тут с самого утра, и до сих пор никого не видели. Остальные уже сходили с ума от требования сохранять свое скрытное положение в течение нескольких часов без каких-либо действий, и я тоже был близок к этому состоянию. Серьезно, где, черт возьми, наша цель? Вы хоть представляете, как это нудно просто стоять здесь и ничего не делать несколько часов? Если бы он был потактичнее, то давно бы уже появился и позволил нам убить себя. Черт побери, если я доберусь до него, то обязательно. Огромный взрыв сотряс лес, заставив большинство из нас рухнуть на землю от ударной волны. «Босс, наш лагерь!» — закричал один из моих подчиненных, указывая на лес, откуда тянулся столб дыма. «Мы ведь выставили там двухчасовых, верно?» — спросил я его. Мой подчиненный кивнул. Я выругался себе под нос, втайне надеясь, что те два идиота просто приготовили какую-то странную стряпню, но я понимаю, что дым и взрыв такого размера не могут быть вызваны от проблем с приготовлением пищи. Я собрал всех, чтобы вернуться в лагерь. Нашу нынешнюю миссию охоты за маленьким ребенком придется отложить для решения более важной проблемы. Около 70 человек поспешили обратно в лагерь, обнаружив его в полной разрухе. Бывший лагерь выглядел так, словно на него налетела торнадо, разбросав все вокруг, а после на останки обрушился огненный дождь. Единственной причиной, по которой никто из нас не двинулся вперед, чтобы попытаться потушить огонь, была маленькая фигура, сидящая на двух мертвых телах часовых, с улыбкой, растянувшейся до ушей. Я сразу узнал в нем ребенка, которого мы должны были убить. «Меня ищете?» — спросил он, не переставая улыбаться. За долю секунды все мы поняли, что нужно делать. Поскольку мы практикующие темные секты, все остальные наши враги. Если обычный практикующий знает о нашем существовании, то в конце дня сможет выжить лишь одна сторона. Все мы находимся в темной секте по разным причинам, будь то ради власти или, может быть, даже какой-то отчужденной веры в то, что все, что мы делаем, делается для большего блага. Какими бы ни были причины, мы были отвергнуты нормальным обществом практиков и вынуждены стать изгоями. Если этот ребенок знает, что здесь есть лагерь темной секты, то все практикующие в этом районе обязательно нападут на нас и уничтожат. Конечно, мы можем бежать, но это означало бы оставить все, что мы здесь нашли, а это неприемлемо. Находка, которую мы здесь обнаружили, не должна попасть в чужие руки. Я хлопнул руками, и остальные начали готовить свои техники, намереваясь покончить с ребенком здесь и сейчас. Никто из нас не сомневался в том, что этот ребенок могущественный практик. Если ребенок и был удивлен нашими действиями, то это никак не отразилось на его лице. Вместо этого его улыбка стала еще шире. «Даже не поздороваетесь, как грубо. Я поприветствовал прошлую группу темной секты, с которой столкнулся, прежде чем убить их. Простого «здрасте» было бы достаточно. Нет, этот паршивец, темное пламя, закричал один из моих подчиненных, бросив в него огонь черного цвета. Ухмылка ребенка превратилась в презрительную усмешку, лишь одним взмахом руки, он перенаправив пламя в группу неосторожных членов темной секты, сжигая их дотла. Придумайте что-нибудь получше. Некоторые из нас взревели от ярости, начав кидать в него свои техники, намереваясь стереть его с лица земли. Чертовы дураки, если он смог отразить одну из наших техник, что мешает ему отразить все остальное обратно в нас? Будто прочитав мои мысли, ребенок просто ухмыльнулся мне перед тем, как исчезнуть с того места, где только что был, избежав весь шквал техник, обрушившихся на то место, где он был. Иллюзия, услышал я, как один из моих подчиненных что-то пробормотал. Правильно, ответил голос рядом с ним, прямо перед тем, как ледяное копье пронзило его грудь. Подчиненный ахнул и, схватившись руками за грудь, рухнул на землю. Хм, я думал, что у него есть какая-то техника защиты. Похоже, он оказался слабее, чем я ожидал, заметил ребенок, с интересом разглядывая труп. Холодная капля пота скатилась по моему затылку. Он только что убил Муту, который обладал самой высокой защитной техникой среди всех нас. Говорили, что его техника способна блокировать прямую атаку мастера, но ледяное копье пробило защиту, будто это был тофу. Эй, просто чтобы убедиться, ребенок потянул меня за рукав. Вы, парни, действительно практикующие темные секты, верно? Я бы чувствовал себя плохо, если бы случайно убил кучу претендентов учеников. На секунду мне пришла в голову мысль не отрицать это. Шучу, засмеялся ребенок. Я уже знаю, что вы, парни, практикующие темные секты, так что просто умрите. Я почувствовал, как порыв ветра пронесся мимо меня. Жертвенный браслет, который я носил на правом запястье, сломался. Он может поглотить смертельный для меня удар ценой того, что разрушится после него. Все вокруг меня, другие практикующие темные секты, начали безжизненно падать на землю, их головы были отделены от тел. А, ты заблокировал? Интересно. Ребенок почесал рукой подбородок. Если я сейчас ничего не сделаю, то точно умру. Мне не удалось понять подчинение, лишь часть призыва, но в этой ситуации его придется использовать. Я вытащил фиолетовый шар из своего кольца хранения, эта вещь была главной причиной, по которой мы оставались здесь. Случайно найдя этот шар в каких-то безымянных развалинах много лет назад, я обнаружил, что он был связан с призывающим камнем, который был зарыт под землей прямо на этой самой поляне. Используя все, что было в моем распоряжении, я собрал экспедиционную группу из секты и сформировал здесь лагерь, чтобы изучить его. Мне даже пришлось склонить голову перед каким-то драконом, чтобы отвлечь от нас его внимание, пока мы были здесь. Как унизительно. По крайней мере, нашлась купеческая пара отца и сына, достаточно коррумпированная, чтобы иметь дело с нами, так что с поставками не было проблем. Но подумать только, что из-за мимолетной жадности мы приняли их запрос на убийство этого ребенка, сделав наше тяжелое исследование полностью невыполнимым. Спустя месяцы самоотверженного изучения мне, наконец, удалось раскрыть частичку тайны призыва камня. Мы не пытались призвать то, с чем был связан камень, так как я все еще не мог гарантировать его подчинение. Судя по надписям, которые мне удалось расшифровать, это должно было быть исключительно сильное существо. К сожалению, сейчас у меня нет выбора. Этот ребенок слишком опасен, чтобы оставаться в живых. Я, вероятно, буду убит вызванным монстром, но и ребенок тоже будет. Поместив свои кварки в шар, я снял с него печати и мысленно соединил с каменной надписью, с которой я работал последние несколько месяцев. Шар и камень, спрятанные под обломками палатки, начали светиться жутким фиолетовым цветом. Ребенок выглядел слишком удивленным, чтобы что-то сделать. Над камнем тут же открылся портал, щупальца разорвали пространство, выбираясь наружу. Портал медленно расширялся, пока гигантское, черное, сочащееся слизью, многоногое, стоглазое щупальце монстра вылезло оттуда, откуда бы оно ни было. Эта штука была пугающей даже для меня. Одного его присутствия было достаточно, чтобы поставить меня на колени. Воздух гудел от его мощи, даже огонь сразу же погас от одного его присутствия. Воздух стал тяжелее, и все вокруг потемнело. Мне пришлось заставить себя вспомнить, что нужно дышать, прежде чем я потерял сознание. Несомненно, что-то вроде этого, без сомнения, может привести к полному разрушению нашего мира. Я сожалел только о том, что не смогу быть свидетелем этого. Ох, только не ты. Откуда здесь есть призывающий тебя камень? Я услышал отчаянный крик ребенка. Подождите, ребенок знает, что это такое. Да кто же он такой, черт возьми? Глава 125. Но это нормально, потому что вы находитесь в новой игре плюс. Глава 125. Но это нормально, потому что вы находитесь в новой игре плюс. ГГПов. Хорошо, знаю, я был немного неосторожен. Но когда чувак достал этот шар, и я почувствовал какую-то межпространственную энергию от него, мне стало интересно, ясно, можно ли винить меня за то, что я удовлетворил свое любопытство. Только не говорите мне, что любопытство убило кошку. Эта поговорка заканчивается словами «но удовлетворение вернуло ее обратно». Хорошо, и я бы сказал, что вполне удовлетворен тем, что я обнаружил. То есть, если вы можете назвать удовлетворительной встречу с этими гигантскими щупальцами, которые я встречал раньше в своей прошлой жизни. Почему, черт возьми, здесь, на этом проклятом земном плане, есть призывающий его символ? Разве это место не должно быть легким режимом? Почему все топовые существа появляются именно здесь? Не говорите мне, что они похожи на игроков-ветеранов, возвращающихся в учебные зоны только для того, чтобы запугивать новичков. Какого хера? Эй, я другой, ок, я был родом отсюда. Это совсем другой случай. Агакили фалавзерпов тсижотчи насоч? Спросило существо, его голос был похож на звук гвоздей, скрипящих по классной доске. Практикующий темной секты конвульсивно содрогнулся перед тем, как его стошнило кровью. Присутствие этого чудовища явно было ему не по силам. Не уверен, как лисица Йокой сопротивляется, но ей должно быть лучше, учитывая, что у нее есть 9 хвостов, и она наблюдает за ним с очень большого расстояния. Хорошо, что я заставил ее покинуть этот район на случай, если мне придется сразиться с другим экспертом, ничем не сдерживаясь. Видите, я могу быть осторожным. Сотни глаз уставились на меня, единственного, кто все еще стоял на этой поляне. Интрим Сытоте. Я указал пальцем на все еще бьющегося в конвульсиях темного сектанта. Нет, это вон тот парень, которого ты ищешь. Парень из темной секты посмотрел на меня, его лицо было забрызгано кровью, лившуюся из каждого отверстия, которое у него было. Ты, Блюе, ты, понимаешь его? Я проигнорировал его, наблюдая, как глаза на этой штуке повернулись к нему. Я не Магакили Флавзерп, но как шеф Якнилам Якат. Ты все правильно понял, кивнул я, так что делай с ним что угодно, только не впутывай меня. Волна энергии прокатилась по этому месту, и мир погрузился в тишину. Практикующий темной секты посмотрел на меня широко раскрытыми глазами от шока. Нижняя часть его тела начала рассыпаться в пыль, поднимаясь от ног до талии, после чего его тело упало на землю, медленно превращаясь в пепел, пока ничего не осталось. 100 глаз повернулись обратно, снова посмотрев на меня, Хикелев Казяшиан Сытодукта. И трепет. Я уже встречал таких, как ты, бесстрастно ответил я. Тварь подняла щупальце, указав на меня, Ирму от Чката Дюсыла в зерпьиним как агот елся пьянярцан махалпвья. Он хвиш в ябит ливаться и пьян сиретни. Луч света вырвался из щупальца, охватив всю поляну и сжигая все, что попадало в свет. Мое зрение побелело. Киемипов. Я ахнула, когда это чудовище выстрелило каким-то светом, который сжег всю поляну. Мальчик предупредил меня, что предстоящий бой может иметь огромный сопутствующий ущерб, и посоветовал наблюдать за ним с достаточно большого расстояния. Благодаря небольшой технике, которая позволяла мне видеть его местоположение через зеркало, я могла наблюдать за ним с большого расстояния, будто он был прямо передо мной. Но даже стоя на расстоянии около 10 километров, я почувствовала, как все мое тело замерло в страхе, когда этот монстр вышел из портала. Это чудовище было чем-то, что не должно тут существовать. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не пасть ниц в грязь перед ним. Он излучал огромную силу, настолько огромную, что вся область была подавлена одной только его аурой. Я не сомневалась, что если это чудовище захочет, то весь этот мир сгорит под одной лишь мощью, и никто не сможет остановить его. Луч света, который исходил из щупальца, потускнел, открывая поляну, лишенную какого-либо живого существа. Даже земля была сухой и потрескавшейся, словно страдала от многолетней засухи. И только тогда я вспомнила, что мальчик был там, без сомнения, уже сожженный до хрустящей корочки. Несчастный. Похоже, что наше маленькое шоу придется отменить, но я не сильно жалуюсь. Сейчас хорошее время, чтобы скрыться. Я надеялся, что ты просто уйдешь. Наверное, мне следовало ожидать от тебя чего-то подобного. Эхом отозвался чей-то голос. Казалось, он был направлен не на меня, а скорее на само существо со щупальцами. Именно тогда я поняла, что малыш все еще стоит посреди поляны с поднятой головой, глядя прямо на щупальцевого монстра. Если не считать пара, поднимавшегося от его одежды, он был совершенно невредим. «Якат и тот клюнтрим сьется арпьенит. Ансеретни», щупальцевый монстр заговорил своим выворачивающим внутренности голосом. «Я, когда-то ты забрал у меня все, держал рядом как свою игрушку и мучил на досуге. Тебе было очень весело забавляться мною». Существо издало какое-то непонятное бульканье. «Якат и тот клюан сьен лежат я. Не сейчас, конечно, но ты это сделаешь». Мальчик поднялся в воздух, и его тело начало светиться. Даже с такого расстояния я могла увидеть, как его глаза испускали красноватый оттенок. Безумное количество энергии накапливалось вокруг него. Погода начала быстро меняться, собирались грозовые тучи. Молния и гром ударили сверху, ветер начал набирать скорость, вращаясь вокруг мальчика. Монстр-щупальце поднял несколько своих конечностей и набросился на мальчика, намереваясь ударить его прежде, чем он успеет сделать то, что задумал. Мальчик просто щелкнул обеими руками, и оба щупальца взорвались частицами света, прежде чем он смог до него добраться. Местность стала еще ярче, и ранее потрескавшаяся земля начала восстанавливаться. Трещины слились вместе, свежая почва переместилась на поляну, и на ней мгновенно выросла трава. Молодые саженцы быстро устремлялись к небу, превращаясь во взрослое дерево за считанные секунды. «Втрем тык нежлат ешит тык тяжом енагаты, тен, откинон». «Не уверен, говоришь ли ты о нашей прошлой жизни вместе, но уверяю тебя, что я жив», — усмехнулся мальчик. Его голос теперь звучал так, будто говорило сразу несколько человек. «И так как я еще ни на ком не проверял это, ты просто идеальная мишень для меня». Я услышала, как он втянул в себя воздух, и мир на секунду просветлел. Облака над ним внезапно разошлись в идеальный круг, открывая часть неба, с видом на бесчисленные звезды в предвечернем небе. Смесь белых и черных миазмов покрыла его тело, когда он поднял руку, указав пальцем на чудовище. Волосы у меня на затылке встали дыбом, и я закрыла уши как раз в тот момент, когда монстр издал пронзительный крик. Его щупальца извивались в воздухе в очевидной агонии. Белый и черный огонь вырвался из его тела, сжигая каждый дюйм тела в ничто. Процесс был медленным, было очевидно, что мальчик хотел того, чтобы этот монстр страдал в течение всего процесса. Хотя его лицо выглядело совершенно спокойным, я могу сказать по легкому подергиванию его губ, что он чувствовал большое удовлетворение от этого. «Инчифалып тремс явдзар еще удил с выбач сучебаза пья агакили в тебу шижом сьенит. Итата юнмапас я», — завизжала монстр щупальце. «Ты мне больше не страшен, гигантский мутировавший волосяной шарик». У монстра ушла целая мучительная минута, чтобы полностью сгореть, не оставив после себя ничего, что хотя бы намекало на его существование. Подумать только, у этого ребенка были какие-то претензии к этому чудовищу, которое потенциально могло уничтожить все живое, не говоря уже о том, что он мог понять жуткий голос, от которого у меня каждый раз вставали дыбом волосы. Теперь в этом не было никаких сомнений. Даже если малыш скажет мне, что он был каким-то божественным единорогом из другого измерения, который пришел в этот мир, чтобы сеять радугу и разрушение, я поверю каждому его слову. «Манами, я думаю, ты была права с самого начала. Мне придется найти ее и извиниться позже. А пока мне следует приготовиться к встрече с моим новым мастером. П.С. Кого-то мне этот монстр напоминает, не могу вспомнить». Глава 126. Получен еще один мех. Глава 126. Получен еще один пушок. Г.Г. Пов. Я очнулся и увидел пару голубых глаз, частично прикрытых прядями белых волос, смотрящие на меня. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я лежу на земле, положив голову на колени. Я моргнул. «Ты все еще здесь?» Она улыбнулась. Это была первая искренняя, полная улыбка, которую я увидел на ее лице. А почему бы и нет? После такого представления быть мне дурой, если бы просто ушла отсюда. Я застонал, чувствуя, как головная боль пронзает мой череп. Используя новый навык соединения себя со звездами в пределах моей точки культивирования, я сумел набрать достаточно энергии, чтобы изгнать это чудовище туда, откуда оно пришло одним пальцем. К сожалению, мое тело еще недостаточно сильное, чтобы удерживать эту энергию в течение длительного времени, о чем свидетельствует мое отключение сразу после того, как я ее выпустил. Ну, в отличие от прошлого раза, с кровавой рвотой, показывает, что я, по крайней мере, стал лучше, верно? Наверное, лисица увидела, как я падаю, изгнав чудовище с щупальцами обратно в бездну, и решила позаботиться обо мне, пока я был без сознания. Надеюсь, она не сделала ничего смешного. «Как долго я был без сознания?» – спросил я, пытаясь сесть. «Около часа», – мгновенно ответила она, потянув меня обратно на колени. «И тебе пока не следует слишком много двигаться. Ты, должно быть, потерял много энергии, не так ли? Отдохни сейчас». Я приподнял бровь, глядя на нее, с каких это пор ты стала такой заботливой. «Разве это проблема для меня заботиться о том, кто пострадал? Ну, я не ранен, и ты начинаешь меня пугать». Она положила руку мне на голову, на ее лице снова появилась улыбка, когда она нежно погладила меня по голове. «Все в порядке. Ты хорошо постарался, отдыхай». Я с усилием сел, высвободившись из ее объятий. «Хорошо, нет, ты не должна так себя вести после того, как была так холодна и отстранена от меня в течение последних нескольких дней. Кроме того, у меня есть другие вещи, о которых я должен позаботиться, так что отпусти меня». На этот раз она не остановила меня, решив остаться на месте и показать мне свою сбивающую с толку улыбку. Разведя руки в стороны, я активировал магические надписи, которые оставил в деревне монстров. Передо мной открылся небольшой портал, демонстрирующий вид на деревню монстров с высоты птичьего полета. Или, по крайней мере, то, что я запомнил, как деревня монстров. Весь район был выжжен до черноты, ничто не говорило о том, что здесь когда-то обитали жители, даже фундамент зданий был уничтожен. Знаю, что это я научил их быть основательными, но это выше моих ожиданий. Думаю, что я должен погладить их по голове, когда я вернусь, после того, как я разберусь со всеми проблемами. Ну, ничего особенного. Просто собираюсь забрать все свои приготовления, которые я установил на всякий случай. К счастью, я могу быть уверен, что все практикующие темные секты погибли из-за той штуковины с щупальцами. Если кто-то и пережил взрыв, то думаю, что он заслуживает того, чтобы жить. Шучу, я устрою еще один взрыв в лесу, дабы убедиться, что все они погибли, ведь я уже говорил, что мне нравится быть тщательным. Теперь же я просто щелкну пальцами, и мы сможем закончить на сегодня. Ладно, еще нужно разобраться с этой новой девушкой, которая смотрит на меня своим напряженным взглядом. Хорошо, я спрошу, начал я, в чем дело? Ты ведь чего-то хочешь? Да, ее улыбка вернулась, я знаю, что ты не хочешь, чтобы я тратила твое время впустую. Она повернулась ко мне лицом, положила обе руки на землю перед собой и низко склонила голову, всего в нескольких сантиметрах от своих рук. Пожалуйста, прими эту недостойную как свою почтенную ученицу. Я скрестил руки на груди. Позвольте мне догадаться. Судя по содержанию нашего последнего разговора, когда ты говорила о слабости, ты ищешь силы, не так ли? Ее голова склонилась еще ниже. Да, то, что я ищу, это путь силы. Пожалуйста, позвольте мне следовать за вашим величием. А когда ты найдешь кого-то сильнее меня, что тогда? Бросишь ради него? Она подняла голову, на ее лице по-прежнему красовалась улыбка. Я не буду лгать тебе. Сейчас есть только один человек, ради которого я могу бросить тебя, и это супруг моей сестры. Я приподнял бровь. Супруг твоей сестры? Ты хочешь сказать, что будешь делить с ней супруга? Моя сестра и я всегда всем делились, именно по этой причине я покинула ее деревню в попытке хоть раз стать независимой. Если я сочту, что супруг моей сестры недостоин уважения, которое я испытываю к тебе, то не будет никого другого, за кем я последую, кроме тебя. Ну, я не беспокоюсь о том, что она бросит меня ради кого-то более сильного, в конце концов, в других планах с волками жить, по волчьи выть. Если мне надерет задницу какой-то другой парень, ей было бы разумно цепляться за самый безопасный способ выживания. Это то, что сделал бы тогда я, чтобы выжить, именно поэтому я не собираюсь быть лицемером и винить ее за это. Поскольку у меня пока нет намерения идти в другие планы, я не должен сталкиваться с сильными практиками, которые могли бы соперничать с нынешним мной. Ах, есть те назойливые люди, которые похищают людей. Думаете, что они вернутся за Иларией? Ну, я уже оставил магическую надпись на ней, так что не должно быть никаких проблем, даже если они попытаются забрать ее. В любом случае, это проблема другого дня. Я не возражаю против того, чтобы иметь рядом еще одну ученицу. Она может стать хорошей подругой Манами, видя то, что они обе девятихвостые лисицы. Не стану ни утверждать, ни отрицать того факта, что мысль о пушистой постели из 18 лисьих хвостов была особенно соблазнительна для меня. Ну же, только не говорите, что вы тоже не поддались искушению. Они такие пушистые. Когда вернусь, обязательно расчешу хвосты Манами, пока она будет готовить мне чай. Что ж, пожалуй, позволю другим моим ученицам взглянуть на нее. Девочки, вероятно, лучше поймут ее склад ума, так как они одного пола. Не то чтобы я был сексистом, но иногда девушки сбивают меня с толку. Все, что мне остается, это надеяться, что супруг сестры этой лисицы не будет каким-нибудь имбовым чуваком, способным ваншотить межпространственных чудовищ. Точнее, какова вероятность того, что это окажется правдой? Глава 127. Обреченный человек. Глава 127. Обреченный человек. Случайный орк Пов. Меня зовут Гузаш, предположительно сын вождя орков этого племени. Я говорю предположительно, потому что мое настоящее имя Лео Фаулер, бывший житель Земли. Моя, 30-летняя, жизнь была вполне обыденной. Я имел хорошую работу, нескольких знакомых, которых я мог бы назвать друзьями, но ни одной подруги. Да, жизнь девственника для меня была нормальной до тех пор, пока я не получил приступ из-за Юмпсцери 1, видя и скончался прямо перед своим компьютером во время серфинга порно. Да, моя смерть была разочаровывающей, знаю. По крайней мере, грузовик Кун даровал мне пропуск, так что не так уж и плохо все вышло. Ну, конечно, вместо того, чтобы просто умереть, я был переселен, как и во всех тех историях, которые успел прочитать за свою прошлую жизнь. Для главных героев Исикая характерно осознание того, что их переселили, потому нет необходимости путаться в загадках своего происхождения, верно? Имея всего лишь небольшую предысторию того, что ГГ читал подобные истории, автору не нужно тратить время на долгие умозаключения персонажа того, что переселения и правда существуют. Черт возьми, главный герой может даже порадоваться переселению, ведь он имеет все необходимые для него знания. Просто и удобно. Я даже встретил кое-кого, кто называл себя богиней, которая утверждала, что я особенный человек с хорошей кармой, потому заслуживаю еще один шанс на жизнь. Не буду утомлять вас подробностями о том, как она дала мне читерскую систему и отправила в новый мир, позволив делать все, что я хочу со своей новой жизнью. Однако она не предупредила меня, что я переселюсь не человеком, а как каким-то орк-монстром. Зато система, которую я получил, оказалась реальной. Она полностью похожа на все те RPG-игры, в которые я играл, и есть даже эволюционная система, благодаря которой я могу развиваться сам. Да, я играл в игры. Таким образом, мы можем сократить рассказ обо мне и не спотыкаться на значениях статистики и задаваться вопросом, что делать с системой. В первые же дни я узнал, что орки считаются монстрами из-за своего простодушия. Хотя я понимаю, почему. Внутри племени, все, кроме вождя орков, лишены даже основных познавательных функций, ограничившись инстинктами. По-видимому, орки были свиньями, которые мутировали благодаря кваркам, превратившимися в вид монстров, который выживает инстинктивно. Если орк наберет большое количество силы, он сможет обрести достаточно интеллекта, чтобы сформировать племя. К счастью, система, похоже, признает племя как моих последователей, и я мог бы потратить очки, чтобы их всех улучшить. Я решил позволить своему отцу остаться вождем, поскольку он знает о мире больше, чем я. Конечно, как только я заполучу достаточно власти, я захвачу это племя и построю здесь свой собственный рай, как те переселенные герои. Благодаря системе, наше маленькое племя быстро расширилось, поглотив другие племена орков в наши собственные, увеличив число моих новых последователей. Мне удалось собрать достаточно очков, чтобы развить всех орков, чтобы они хотя бы обладали базовым интеллектом, позволяющим им владеть оружием и формировать организованные рейдовые отряды. Однако наши достижения привлекли много внимания, поскольку мы утвердились на этих равнинах как сильнейшие. Первым нас нашел дракон, однажды днем прилетевший в нашу деревню. Мне пришлось приказать трем оркам держать моего отца, прежде чем он сделает что-то глупое, например, бросится на дракона без оружия и разозлит его. Поскольку он предпочел приземлиться в нашей деревне, а не жечь ее, он определенно что-то хотел от нас. Мое предположение оказалось верным, когда он потребовал от нас признать его как владыку этих земель. Он дарует нам защиту в обмен на то, что мы будем поклоняемся ему и воздавать в конце каждой недели дань. Так как мы мало что теряли от соглашения, я перестроил племя в подчинении дракону, намереваясь убить его, когда стану достаточно сильным. Затем, через несколько дней в нашу деревню пришел человек в темной мантии, совсем не беспокоясь о том, что он шел по месту, наполненному монстрами. Мне пришлось снова удерживать своего отца, чтобы встретиться с незнакомцем вместо него. На тот момент он уже стал всего лишь подставным вожаком племени. Я все еще держал его рядом и был доволен, видя, как он используется мною в качестве козла отпущения на случай, если в будущем пойдет что-то не так. Учитывая, что он единственный, кого система не признает частью моих последователей, у меня есть ощущение, что я не должен долго держать своего отца рядом. Человек в мантии заключил с нами сделку. Совместное сотрудничество в нападении на соседний город и убийстве его жителей. Мы сможем использовать город по своему усмотрению, а они предоставят нам продукты питания, оборудование и материалы, необходимые для поддержания города в рабочем состоянии в течение следующего года. Система просканировала этого человека как существо еще более опасное, чем дракон, поэтому я решил, что сейчас было бы лучше согласиться с планами этого человека. Для нас это было выгодно, так как нам было необходимо постоянное место жительства. Как только я озвучил свое согласие, человек в капюшоне представил меня пару отца и сына, которые будут отвечать нам за поставки для помощи во взятии города. К несчастью для меня, они оба оказались высокомерными типами, разговаривали со мной свысока, будто я был ниже их. Похоже, у них сложилось впечатление, что мы здесь для того, чтобы захватить для них город, хотя с чего бы им так думать, я не имел ни малейшего понятия. Однако я мудро решил не поправлять их в этом вопросе, так как похоже, что человек в мантии намеревался избавиться от них двоих, как только они выполнят часть своей сделки. Решение, с которым я всем сердцем согласился. Все шло по плану, пока не поступила просьба от отца и сына. По-видимому, через долину шел ребенок, от которого они хотели избавиться, несмотря ни на что. Я списал это на некоторые политические проблемы, которые они имели в своей среде, и согласился помочь. Оплата была хорошей, и это должно быть легкая задача, не так ли? Я имею в виду, это же просто ребенок. Ну, через день после принятия этой просьбы система выдала мне новое задание. Ты все испортил. Цель – выжить. Награда – жизнь. Наказание. Станешь мертвым и твоя душа отправится в бездну. Что? Ну, помимо того, что это просто констатация очевидных фактов цели, награды и наказания, сообщение о том, что я все испортил, было немного тревожным. Не говоря уже о том, что моя душа отправится в бездну. Что же я такого сделал, спровоцировав такое событие? Я заставил всех перейти в полную боевую готовность, приготовить оружие, которое нам было предоставлено, и удвоил патруль. Может быть, это все из-за убийства ребенка? Тогда я откажусь от охоты на того ребенка. Просто сообщу, что мы потерпели неудачу или что-то подобное. Это ведь должно сработать, правда? Как раз, когда я почувствовал себя увереннее, моего козла отпущения убили в этот же день. Голова взорвалась чрезвычайно отвратительным образом, когда он требовал больше мяса. Его смерть навела меня на мысль, что кто-то счел его вожаком и убил, дабы посеять раздор среди нас. Решив, что оставаться здесь было плохим решением, я отдал приказ собираться и выдвигаться уже на следующий день. Но прежде, чем мы успели отправиться в путь, четыре красавицы неземной красоты и маленькая девочка появились у нашего порога. 1. Игра-страшилка. Глава 128. Проклятый человек. Глава 128. Проклятый человек. Гузашпов, тот же прошлый орк. Привет, поздоровалась та, что с золотистыми волосами и широкой улыбкой. Здесь есть кто-нибудь, способный вести беседу, ну или хотя бы не дикий? чтобы внезапно появились четыре красавицы. Может быть, это то, о чем предупреждала система. Под выжить подразумевается выжить. Будучи обожаемым четырьмя небесными красавицами, должно быть, это и есть начало моего гаремного путешествия. Иначе зачем четырем красавицам появляться на пороге главного героя Исикая? Я даже забеспокоился, что единственный гарем, который у меня может быть, это с другими орками. Спасибо тебе, богиня, что прислала мне в услужение не одну, а целых четырех девушек. О, и маленькая девочка тоже симпатична, возраст не проблема, я могу подождать. Пора включить мое обаяние на максимум и подкатить к ним. Я сделал уверенный шаг вперед. Могу ли я чем-нибудь вам помочь, дамы? Они выглядели удивленными моим ответом. Ара, тут есть один такой, заметила девятихвостая лисица, положив голову на ладонь. Ох, как бы мне хотелось потрогать ее пушистые хвосты. А я думала, что мастер играет с нами. Ну что ж, по крайней мере, будет не скучно. Рассмеялась та, что с мечом на поясе. Красавица-сорванец. Хе-хе-хе, я уже представляю себе ее застенчивое лицо, нежно разговаривающее со мной с любовным интересом. Подождите, мастер, они чьи-то ученицы? Ой, но ведь есть и расклад для мастера, не так ли? Держу пари, что мастер это еще одна потрясающая красавица, которая только и ждет, чтобы я ее обнял. Ку-ку-ку, интересно, как меня накажут за мои нечистые помыслы о мастере, пробормотала та, что носила цепа один, вытирая с лица струйку слюны. Мазохистка-извращенка, чуваки, я сорвал куш, не так ли? Старшая сестра, Цай Хонг поиграет? Спросила маленькая девочка, дергая за рукав золотоволосую. Ах, конечно, милая маленькая девочка, которая обращается к себе в третьем лице, дабы излечить усталость моего сердца. Это важно. Спасибо тебе, богиня и система. Да, Цай Хонг, можешь пойти поиграть, но пока не трогай эту мерзость, ладно, ответила золотоволосая девушка. Похоже, что она их лидер. Золотая аура, которую она излучала, выглядела столь божественной, что я отрубил бы себе левую руку, будь она связана с каким-нибудь небесным существом. Лицо маленькой девочки просветлело, и она быстро подошла ко мне. А да, иди к папе. Внезапно ее тело изменилось из маленькой девочки в гигантского дракона, стоящего передо мной на задних лапах. Мой разум едва успел понять происходящее передо мной, как из его пасти вырвалось разрушительное огненное пламя, сжигая все позади меня. Дракон перепрыгнул через меня, приземлившись в самом центре пламени, и начал топтать все вокруг, убивая всех выживших после первой атаки. Если бы не низкий рокот смеха, который исходил от дракона, я бы не подумал, что дракон наслаждается тем, что делает. Девушка с мечом обнажила свой клинок. Ты, вождь? Я понял, что она дважды проверяла, был ли я вождем племени орков. Я заколебался, прежде чем быстро покачать головой. Наш деревенский вождь был вчера убит, у нас еще нет официального вождя. Чего они хотят от вождя? Заложник, допрос, месть, но я не помню, чтобы мы кого-то из них обидели. Интересно, Манами, будь добра, спросила та, что с золотыми волосами, повернувшись к девушке-лисе. Девушка-лиса ничего не ответила и взяла меня за ладонь. Ее глаза загорелись красным цветом. Именно в этот момент невообразимая боль пронзила мои чувства, заставив меня упасть на колени. Мне казалось, будто тысячи игл безжалостно вонзились в мой череп, и эта боль была не похожа ни на что, что я когда-либо испытывал. Прошло всего несколько секунд, увидев, как дракон все еще неистовствовал позади меня, но казалось, что прошла вечность, пока боль наконец не утихла. Ара, ара, интереснее, чем я думала, кто-то очень сильный запечатал твои воспоминания. Полагаю, что только мастер сможет снять печать. Ах, значит, мастер это парень, какое разочарование. Подождите, кто-то запечатал мои воспоминания. Может быть, это система или богиня. Они, вероятно, не хотят, чтобы обитатели этого места узнали, что я пришел из другого мира. Эх, так что же мы будем с ним делать? Лианли, просто прикончим его, спросила та, что с мечом, коснувшись рукоятки клинка. Та, которую звали Лианли, постучала пальцем по подбородку. Полагаю, мы можем сделать из него урок, он возомнил себя кем-то важным. Пусть все здесь знают, что если они осмелятся пойти против мастера, это будет то, что с ними произойдет. У меня по спине пробежал холодок. Отлично, давайте немного повеселимся. Девушка обнажила свой клинок, и я почувствовал острую боль в левом запястье. Я посмотрел вниз и обнаружил, что рука, которая должна была быть частью моего тела, истекала кровью на земле. Моему разуму еще предстоит ощутить состояние, в котором я оказался, так как я еще не почувствовал никакой боли. Или, возможно, боль я почувствовал, но та лиса, что пыталась прочесть мои мысли, уничтожила все болевые рецепторы, которые у меня были. Краем глаза я заметил 4 пары изящных ног. Подняв глаза, я увидел, как девушки смотрят на меня с безумными улыбками на лицах. Девушка с каштановыми волосами облизала плоскую поверхность меча, который она держала, дабы изменить твой жалкий взгляд на нашего любимого мастера. Ку-ку-ку, мы хорошенько накажем тебя, ты будешь визжать, как маленькая свинка. А, разве она не мазохистка? Что за внезапный поворот? Девушка с коротко остриженными волосами вложила меч в ножны. Подумать только, что мастеру пришлось бы пачкать руки, встреться он с тобой, как огорчительно. Мы очистим это место вместо мастера. А эта девушка, разве она не должна была быть сорванцом? Почему она сейчас так чиста? Внезапно другая моя рука оказалась прижатой к земле, а боль пронзила все остальные конечности. Уфу-фу. Мы позаботимся о том, чтобы каждый, кто придет сюда, был очищен от таких презренных мыслей, как пойти против мастера. Ее хвосты пронзили мои конечности, она не пушистая. Девушка Лианли наклонилась и улыбнулась мне. Хе-хе, больно, правда? Не волнуйся, у нас будет куча времени, чтобы поиграть с тобой. Ахаха, ах, теперь я понимаю. Я наткнулся на стаю девушек Яндере, не уверен, кто ты, мастер этих девушек, но я искренне уважаю тебя за то, что ты сумел контролировать их. Но если они думают, что могут вот так просто прикончить меня, то жестоко ошибаются. Я главный герой Исикая, конечно, у меня есть трюки в рукаве. Система, активировать навык второй шанс главного героя. Команда распознана. Пользователь системы будет 4 часа без сознания, после чего живет в том же теле. Я рухнул в блаженное беспамятство. Когда я наконец пришел в себя, понял, что мои руки привязаны к шесту, воткнутому в землю. Судя по количеству крови, разбрызганной вокруг, я уверен, что был убит теми девушками. Благодаря козырной карте в рукаве мне удалось избежать смерти. Это был один из тех навыков, которые богиня даровала мне до того, как я переместился сюда, но он может быть активирован лишь раз за 24 часа. Довольно имбово, а, в конце концов, я главный герой Исикая. Ну что ж, теперь мне просто нужно освободиться, повысить свой уровень еще больше, а затем я пойду и заберу этих девушек у их якобы любимого мастера. Месть лучше всего подавать холодной, хе-хе-хе. Интересно, какие у них будут лица. Не думаю, что видел кого-то, кто успешно портил и перевоспитывал Яндере. Наверное, я буду первым. Но как раз в тот момент, когда я об этом подумал, раздался щелчок пальца, и земля под моими ногами засветилась. Это что, письмена гигантского взрыва? Когда, черт возьми, кто это сделал? Бум. Миссия, ты все испортил, провалено. Следующее, что я помню, гигантского демона в набедренной повязке с 4 руками и лысой головой, возвышающегося надо мной. «Приветствую тебя, смертный», — прогремел его голос. «Я Абаддон из бездны. Согласно контракту, который ты подписал, тебе позволено быть перенесенным в этот мир, взамен твоя душа будет отправлена в бездну. Подожди минутку». Он присел на корточки и посмотрел на меня. «О, черт возьми, нет, ты очернял босса, не так ли? Ладно, ты больше не в моей юриспруденции, убирайся отсюда к чертовой матери». «Нет, нет, нет, госпожа, у меня тут кот ВВ». С этими словами он исчез в клубах красного дыма. Вместо него из появилась чрезвычайно привлекательная эльфийка с серебристыми волосами. Я заметил, что она была полностью одета в облегающий кожаный костюм с кнутом, висящим на ее талии. «Плохой мальчик, да, пришло время применить учение верховной жрицы Дяо Чан», — хихикнула она, достав хлыст и ударив им по земле.